Глава 217. Не вижу зла. Герцог Вэй закатил глаза на сказанное толстым коротышкой. Маленькому негоднику было недостаточно являться просто зрителем раскинувшегося представления. Нет, конечно же, нет. Толкнув отца в эту яму, он по своей воле захотел запрыгнуть туда и сам. Но разве не сумасшествие? Небесные короли Юиши, могу ли я побеспокоить вас просьбой, чтобы вы кратко описали небесному королю Вэю текущее положение дела в нашем священном культе? Отдав вежливую команду, Ценемо огляделся и продолжил. Дамы и господа, сравняйте здесь все с землей и постарайтесь не оставить следов. Вэй Юн и герцог Вэй сразу же встали, увидев, как вокруг них замелькали фигуры. Спустя совсем немного времени вся деревня была полностью разобрана, каждая доска, плитка, столб и прочее было аккуратно уложено, включая, конечно же, железные воки и керосиносцену. Несколько мастеров-чертогов, развернув свои огромные флаги, осторожно завернули разного рода материалы. Когда огромные флаги были убраны, под ними совершенно ничего не осталось. Еще несколько мастеров-чертогов заворачивали трупы монахов монастыря Наньто, а когда те были убраны, тела тоже исчезли. Некоторые другие мастера содрали добрые гектары земли, отправив на дно реки Мутной. Чуть погодя, вокруг стало крайне чисто, и было невозможно догадаться, что еще совсем недавно здесь был шумный ночной рынок. «Расходимся!» — скомандовал Сеньму, на что несколько сотен последователей культа поклонились ему, после чего они либо со свистом исчезали, разворачивая огромные флаги, либо после закутывания в свои одежды, либо попросту смешиваясь с ночной темнотой, уходя на своих двоих или уезжая на уже запряженных тележках. Вскоре данное место уже не было настолько оживленным, как еще несколько вдохов назад. Все погрузилось в непроглядную тьму, в которой остались стоять лишь Ценему, Вэй Юн, герцог и два небесных короля. Вдали можно было разглядеть огни, принадлежащие настоящему ночному рынку, который был расположен за городской чертой. Поднявшись, чтобы уйти, Ценему покинул четырех человек. Герцог Вэй только что присоединился к культу, поэтому небесные короли Ю и Ши должны были поговорить с ним о правилах небесного дьявольского культа, чтобы предотвратить любые ошибки. По дороге в город юноша остановился, наслаждаясь ночным рынком, освещаемым цветочными фонарями. Местными завсегдатаями были ученики и красавицы, потерявшиеся во времени, наслаждающиеся ярко освещенными улицами. Можно было также встретить знатоков литературы, демонстрирующих свое литературное мастерство, практиков боевых искусств, показывающих свои навыки, и время от времени смеющихся девиц. В столице и правда можно увидеть столько всего, а для прославленных людей она сама является местом упоения славой. Был тронут Ценему. Внезапно с неба начали ниспадать хлопьями снежинки, которые порой приземлялись на плечи людей, отчего те поднимали головы к небу. «Красота!» — многие восклицали в подобном ключе. Снег освещался городскими лампами, отчего становился еще ярче. Под карнизами магазинов стояло довольно много девиц, протягивающих руки, чтобы дать холодным снежинкам приземлиться в ладонь. Из-за снега людей на улице не становилось меньше, даже наоборот, со временем наружу выходило все больше и больше народу. Первый снег, близится конец года. Думаю, на Новый год имперский колледж позволит ученикам съездить домой. Интересно, а бабули и остальные вернутся в деревню? Подумал Ценему, глядя на буквально пышущие ароматным паром многочисленные ларьки и забегаловки, расположенные по сторонам улицы. «Босс, две миски лапши с мясным фаршем и побольше масла чили». Сев в одной из уличных забегаловок, попросил Ценему. «Будет сделано!» — ответил хозяин забегаловки, а спустя несколько мгновений перед парнем появились две миски лапши с фаршем, сверху приправленные слоем пряного масла чили. Внутри плавало несколько кусков свинины, состоящих из мяса только на 70%, остальным же был жир. Также внутри можно было увидеть какие-то лиственные побеги и чеснок, благодаря чему блюдо пахло крайне аппетитно. Начав трапезу, Ценему почувствовал бодрость, что неудивительно, ведь за весь сегодняшний день ему довелось перекусить лишь раз, как вдруг кто-то засмеялся. «Брат Цэнь, я наконец-то нашел тебя! Если не забыл, ты обещал построить мне корабль, обшитый железной броней. Теперь тебе не сбежать! Босс, я хочу 4 миски лапши с мясным фаршем, и приготовь их с еще большим количеством пряностей. А да, он заплатит!» Сделав заказ, мужчина сел напротив юноши. «Брат Фан Юньсяо, какими судьбами тебя занесло в столицу?» Посмотрев на гостя, с улыбкой поговорил с ним, Мужчиной оказался никто иной, как огненный разбойник Фан Юньсяо. Его левый глаз пересекал ножевой шрам, но парень почему-то подозревал, что тот был фальшивым. «Даже не напоминай! Моя удача просто ужасна!» — вздыхал Фан Юньсяо. «Даже вспоминать грустно, не то что говорить. Да к черту все, скажу как есть. Мой корабль разрушился прямо в воздухе, и все, кто находился на борту, чуть было не отбросили коньки. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы изловить их всех в воздухе, однако не мог доставить их в столицу, поэтому был вынужден платить значительную денежную компенсацию», — посетовал разбойник, но затем улыбнулся и продолжил. «Сегодня утром я отправился в имперский колледж на твои поиски, но не смог там найти. Не знаю, чем себя занять, и решил прогуляться по столице, и чисто случайно наткнулся на тебя здесь. Ты просто обязан помочь мне построить бронированный корабль. Теперь, когда в мире опять тише гладь, мне пора заняться старым делом!» Саньму скорчил странное выражение лица. Старым делом в мирное время, о котором говорил мужчина напротив, были грабежи. Он планировал отказаться от праведного образа жизни в пользу пиратского промысла. «Ты подготовил достаточно черного железа, черной меди и денег?» — спросил Саньму. «А также чертежи летающего корабля. Без них будет непросто его построить». «Все готово! Подкупив нужного человека в верфи, я получил комплект чертежей для летающего корабля». В этот момент была подана лапша, и Фан Юньсяо, сделав большой глоток, воскликнул: «Какая вкуснятина! Какой аромат! Я также купил черное железо и медь. Они находятся на верфи у реки Мутной за городом. На данный момент я самый настоящий банкрот, поэтому возлагаю все надежды на заработок с бронированного корабля». «Хорошо. До того, как колледж отправит учеников отмечать новогодние праздники, я должен успеть построить корабль. Найди меня завтра». Улыбнулся Циньму, после чего доел, достал монету великого изобилия и всучил ее хозяину лапшичной. Последний же, в свою очередь, ловко вытер платком его руку, после чего улыбнулся. «Достопочтенный гость, я не могу дать сдачи. Может, сделаете еще заказ? 6 мисок лапши стоят лишь 30 вань». «Сдача не нужна», — сказав, Циньму зашагал прочь. «И правда богат!» — посмотрев в спину удаляющейся фигуры, воскликнул Фан Юньсяо. Циньму по-прежнему не знал истинной ценности монеты великого изобилия. Отправляясь перекусить, даже самый дорогой ресторан за самую изысканную и редкую на ингредиенты еду брал всего с десяток монет великого изобилия. Что касается обычной придорожной лапшичной, скажем так, ее хозяин был крайне благодарен за такой подарок судьбы. На следующий день Фан Юньсяо посетил имперский колледж, затем привел Циньму, который взял с собой Хулин Эр, Целини и Короля Дьявола в Дутяне, в верфь. Внутри находилось достаточно много практиков боевых искусств, использовавших свой истинный огонь для плавки черного железа и истинную воду для охлаждения, когда железо принимало форму корпусов медицинских печей, которые затем крепились на летающих кораблях. Здесь находились и те, кто был сведущ в алгебре. Они измеряли размеры деталей и, используя жизненную ци, занимались их сборкой. Также можно было увидеть сильных кузнецов, занимающихся ковкой деталей, гигантов, бросающих металл, и плотников, использующих ци меча, чтобы дырявить древесину. Одним словом, в верфи было крайне оживленно. Фан Юньсяо привел всех на завод, и Циньму огляделся. Здесь находились всевозможные изделия, например, огромная плавильная печь, щипцы, алмазы для ковки, строительные леса, а также немалый объем сваленных в углу черных железа и меди. Завод был достаточно большим, чтобы без стеснения разместить до 7 кораблей. Внутри стоял чиновник-регистратор, который, увидев Фан Юньсяо, начал ворчать. «Дед пропадал! Я разрешу тебе использовать данное помещение лишь в течение 10 дней. Как только срок истечет, я закрою завод! 10 дней более чем достаточно!» — улыбнувшись, сказал Фан Юньсяо, после чего тут же всучил в руку чиновника монетный мешочек. «В течение 10 дней я не стану обращать внимания на твою деятельность. Закончи как можно быстрее. В противном случае не смогу помочь, когда появится мой начальник». Взвесив мешочек, проговорил чиновник и ушел. «Брат Сань, ты справишься за 10 дней?» — посмотрев на юношу, спросил мужчина. Саньмо взглянул на чертежи, внеся несколько корректировок, после чего сказал: «Только своими силами мне будет тяжело справиться. Поэтому мне нужны помощники, которые подсобят в постройке железного корпуса корабля в ближайшие несколько дней. Поскольку в течение следующих нескольких дней мы будем заняты подготовкой, тебе нельзя будет входить на завод, пока мы не закончим. Тебе придется дорого заплатить, если ты нарушишь это правило». Фан Юньсяо не понимал, что тот имеет в виду, но всё-таки кивнул. «Не волнуйся, я не такой уж любопытный человек». Цанемо кивнул в ответ и прогнал его с завода, затем он обратился к Хулин Эр. «Помоги мне позвать нужных людей, пусть они прибудут сюда, используя флаги перемещения». Получив приказ, Хулин Эр немедленно ушла. Спустя некоторое время Лиса вернулась, сообщив. «Молодой мастер, мастер чертога небесных изделий и мастер чертога ремесла сказали, что прибудут сюда как можно скорее». Не успела она договорить, как в воздухе из ниоткуда появились два огромных флага. Под каждым из них была сотня последователей небесного дьявольского культа, мастера чертогов ремесла и небесных изделий. Позвав всех за собой, мастера подошли поближе, в то время как Цанемо передал мужчинам чертёж и спросил. «Можете построить такое за 10 дней?» Мастера двух чертогов несколько раз взглянули на чертёж, после чего мастер чертога ремесла спросил. «Владыка культа хочет построить корабль с железной оболочкой? В таком случае нам понадобится невероятно мощная медицинская печь!» Цанемо улыбнулся. «У меня есть некоторые познания в кузнечном искусстве, так что я смогу изготовить печь с достаточной мощностью, однако верфь позволила нам оставаться здесь не более 10 дней, так что нам придётся немного поспешить. Мы должны всё успеть за выделенное время. Вы уверены, что такое возможно?» Мастера чертогов небесных изделий ремесла переглянулись и спросили. «Сколько кораблей владыка хочет построить? Если наши два чертога будут работать вместе, за 10 дней мы смогли бы построить 5 судов. Сделать больше мы не сможем». Цанемо на минуту замер от удивления, после чего пробормотал себе под нос. «Нам не хватит чёрного железа и меди для 5 кораблей. У наших чертогов найдётся достаточно материалов». Глаза Цанемо загорелись, и он улыбнулся. «Тогда мы построим 5!» Мастера обеих залов немедленно ушли, чтобы решить вопрос с материалами. На протяжении следующих 5 дней Фан Юньсяо приходил несколько раз, однако так и не решился войти на завод, и изнутри раздавался звук, похожий на одновременную работу нескольких сотен людей, и он горел желанием разведать ситуацию, но, вспоминая слова Цанемо, сразу же успокаивался. Сильный снегопад, длящийся уже более 3 дней, покрыл землю толстым слоем снега. Отдел надсмотра за небом отправил отряд практиков божественных искусств, чтобы те разогнали облака и растопили снег. Однако ситуация за пределами города так и осталась плачевной. И любопытство Фан Юньсяо продолжило расти. Его уши дёргались, когда он беспокойно чесал щёку. Прошло ещё 2 дня, и он уже был не в силах сопротивляться, думая про себя. «Не произойдёт ничего плохого, если я взгляну краем глаза, верно?» Он толкнул ворота завода и заглянул внутрь. Внезапно перед его глазами появился 4-ликий 8-рукий дьявольский бог, сразу же схвативший шпиона за шею. «Мразь! Как ты смеешь подглядывать?» Фан Юньсяо сразу же крикнул. «Старший брат Цинь, это ж я!» Более 200 последователей небесного дьявольского культа повернулись в сторону источника звука, и их взгляды приземлились на нарушители. Затем они посмотрели на Цанемо. «Молодой владыка, это человек!» Фан Юньсяо подпрыгнул в шоке, увидев всех этих людей. Разглядев их одежду, он резко изменился в лице и прокричал. «Небесный дьявольский культ! Я ничего не видел! Я слепой! Что это за место? Где я?» Цанемо как раз занимался ковкой медицинской печи, когда его покой прервал шум неподалёку. Он приказал двум мастерам чертогов. «Продолжайте строить, я с этим разберусь». Фан Юньсяо не нашёл в себе смелости бороться с 8-руким 4-ликим дьявольским богом, возле которого сидело громадное драконоподобное существо. Приятно улыбаясь, он сказал. «Брат Цинь, я случайно сюда забрёл и совсем ничего не разглядел!» «Брат Фан, я ведь говорил тебе не заходить и не подсматривать. Теперь ты поставил меня в очень неудобное положение». Цанемо показал 2 пальца, с улыбкой продолжив. «У тебя 2 выбора. Ты не первый день бродишь по боевому миру, поэтому должен понимать, какие у тебя варианты». «Я в деле!» — немедленно ответил пират. «Сегодня я становлюсь частью священного культа!» Цанемо громко рассмеялся и приказал королю дьявола в Дутене поставить мужчину на землю. «С этого дня мы братья!» В боковом дворце наследного принца мужчина средних лет, напоминающий ученика, поспешил к принцу. «Ваше высочество, великий наставник и правда погиб! В монастыре на Аньтоне осталось ни единого монаха, так что я уверен, что они попали в предательскую ловушку. Вчера префектура изобилия тоже сообщила, что монастырь на Аньто был разрушен, и император впал в ярость и отправил людей, дабы провести расследование, но следов преступников не нашли. Ходят слухи, что это работа Дворца Золотой Орхидеи, поэтому император намеревался отправить войска за пределы Великой Стены после Нового года». Лицо наследного принца Вечного Мира помрачнело, и он поднялся с места. «Следов преступников не нашли? Это ведь из-за того, что отец не собирается проводить расследование, я прав? Очевидно, что это дело рук небесного дьявольского культа. Только небесный дьявольский культ, глава зла, мог бы провести подобную операцию. Они потеряли двух небесных королей, естественно, что они жаждут мести. Ты должен отправиться в монастырь Великого Громового Удара и попросить аудиенцию у Старого Жулая. Я должен знать, кто на самом деле стал их новым владыкой». Скрестив руки за спиной, он холодно добавил. «Монастырь Наньто является частью буддийского пути, так что Жулая не позволит себе сидеть сложа руки. Несмотря на то, что великий наставник умер, наша связь с монастырем Великого Громового Удара еще не потеряна. Жулая не удовлетворен действиями имперского наставника, поэтому с радостью согласится помочь. Я должен быть виновного, чтобы предупредить всех остальных и убедить все секты боевого мира в том, что я намного гожусь. Те, кто осмеливаются трогать моих людей, должны знать, что их ждет смерть».